Когда обе стороны пришли к соглашению, и этот дом, два века принадлежавший семейству Дарлингтонов, перешел в другие руки, мистер Фарадей сообщил, что не станет сразу же переселяться, а задержится в Соединенных Штатах еще на 4 месяца, покончить с делами. Между тем, ему бы очень хотелось сохранить в Дарлингтон-Холле штат, служивший при прежнем владельце, штат, о котором он слышал много хорошего. Названный штат представлял собой всего-навсего рабочую группу из 6 человек, которых наследники лорда Дарлингтона оставили следить за домом до завершения переговоров о продаже. К сожалению, сразу же по продаже все ушли, и единственное, что мне удалось сделать для мистера Фарадея, это уговорить остаться миссис Клеменс. Я написал новому хозяину и извинился, что так получилось. В ответном письме он распорядился нанять новых слуг, достойных великолепного старинного английского дома. Я постарался незамедлительно исполнить пожелания мистера Фарадея, но, как вы знаете, в нынешние времена весьма нелегко подыскать новых слуг, удовлетворяющих принятым требованиям. Я был рад нанять Роз-Мари и Агнес по рекомендации миссис Клеменс, однако больше никого не нашел вплоть до дня нашей первой деловой встречи с мистером Фарадеем весной прошлого года, когда он ненадолго приезжал в Англию осмотреться. Именно в тот день мистер Фарадей в непривычно пустом хозяйском кабинете Дарлингтон-Холла впервые пожал мне руку, хотя к тому времени мы уже были достаточно наслышаны друг о друге. Со слугами вышла незадача, но мой новый хозяин имел возможности по другим поводам проверить способности, каковых я, по счастью, видимо, не лишен, и рискну утверждать, нашел, что на них можно положиться. По этой причине, как мне кажется, он сразу же смог вступить со мной в деловую доверительную беседу, а отбыв, оставить в моем распоряжении немалую сумму для оплаты расходов на разнообразные приготовления в связи с его предстоящим переселением в Дарлингтон-Холл. Во всяком случае, я хочу сказать, что в ходе именно этого собеседования я затронул вопрос о трудностях найма в наше время подходящей прислуги. Мистер Фарадей немного подумал и попросил меня как-нибудь доизобрести такую схему распределения обязанностей, что-то вроде расписания дежурств прислуги, как он выразился, при которой для поддержания в доме порядка хватило бы наличного штата из 4 человек. Миссис Клеменс, 2 юных горничных и меня самого. Он согласился, что для этого, вероятно, потребуется зачехлить какие-то помещения, но призвал меня использовать весь мой опыт и знания, чтобы этих помещений было по возможности меньше. Вспомнив о временах, когда под моим началом было 17 человек прислуги, и зная, что не столь уж давно штат Дарлингтон-Холла насчитывал 28 человек, я подумал, что распределять обязанности таким образом, чтобы тот же самый дом обслуживали всего 4, дело, мягко говоря, неблагодарное. Я попытался скрыть обуревавшие меня сомнения, но, видимо, не вполне в этом преуспел, ибо мистер Фарадей тут же добавил, как бы для ободрения, что при необходимости можно нанять еще человека. Однако, повторил он, ему бы очень хотелось, чтобы я постарался управиться пока вчетвером. Как многие коллеги, я, естественно, питаю неприязнь к основательным изменениям в заведенном порядке. Но в отличие от некоторых, не вижу ничего хорошего и в приверженности традиции ради нее самой. В век электричества и современных отопительных систем нет ровным счетом никакой нужды держать столько слуг, сколько требовалось всего 1 поколение назад. Больше того, я давно пришел к выводу, что раздувание служебного штата только ради поддержания традиции, а это ведет к тому, что избыток свободного времени развращает слуг, является существенной причиной резкого падения уровня профессиональных стандартов. К тому же мистер Фарадей дал ясно понять, что крайне редко намерен устраивать большие приемы вроде тех, какие в прошлом часто бывали в Дарлингтон-Холле. Вот почему я с рвением взялся исполнять задание мистера Фарадея. Много часов просидел над схемой распределения обязанностей и уж никак не меньше времени потратил на ее обдумывание, пока выполнял другие свои обязанности или перед сном отдыхая в постели после рабочего дня. Когда мне казалось, что решение найдено, я всякий раз тщательно проверял, не допустил ли какой оплошности, и рассматривал его со всех сторон. Наконец, я разработал схему, которая, вероятно, не вполне отвечала требованиям мистера Фарадея, однако мне казалось лучшей из всех, какие можно придумать. Самая красивая часть дома сохранялась в рабочем состоянии. Требовалось законсервировать обширные служебные помещения, включая задние комнаты, две кладовые и старую прачечную, а также комнаты для гостей на третьем этаже. Весь первый этаж и изрядное число комнат для гостей оставались таким образом открытыми. Подразумевалось, что нынешний штат из 4 человек мог справиться со своими обязанностями лишь с помощью приходящей прислуги. Поэтому предложенная мною схема предусматривала услуги садовника 1 раз в неделю, летом 2 раза, и 2 уборщиц, занятых по 2 дня в неделю. Помимо этого, моя схема требовала радикального перераспределения обязанностей внутри постоянного штата из 4 человек. Я знал, что 2 горничным нетрудно будет приспособиться к таким изменениям, но по мере сил постарался облегчить перемены для миссис Клеменс, вплоть до того, что возложил на себя кое-какие обязанности, исполнение которых, как вы можете догадаться, требует от дворецкого немалой терпимости.